Глава 14. Мистер Мильбург занимал не очень большой дом в одной из фабричных улиц Кэмден-Тауна. Улица почти на всем своем протяжении состояла из гладких стен, которые от времени до времени прерывались окованными железом воротами, через которые открывался вид на грязные фабричные здания и закопченные фабричные трубы. Дом Мильбурга был единственным жилым домом на этой улице, если не считать служебных квартир сторожей и служащих. Все считали, что у мистера Мильбурга хороший домохозяин, так как участок земли содержался в образцовом порядке. Дом занимал большую площадь. Он имел только один этаж, и так как все комнаты находились рядом, то он по величине равнялся маленькой фабрике. Фирмы справа и слева предлагали большие суммы денег за этот участок, но домохозяин мистера Мильбурга отклонял все предложения. Были люди, которые предполагали, что мистер Мильбург был сам домовладельцем. Но как же это было возможно? Его годовое жалование едва достигало 900 фунтов стерлингов, а ценность участка земли, на котором стоял дом, составляла по крайней мере 6000 фунтов. Здание находилось несколько в стороне от улицы. Перед ним находилась большая лужайка, на которой не было ни одной цветочной клумбы. Зелень была ограждена красивой высокой железной решеткой, которую домохозяин мистера Мильбурга велел сделать, не жалея расходов. Чтобы войти в дом, нужно было пройти большие железные ворота и идти по довольно длинной, вымощенной гладкими камнями дорожке. В тот вечер, когда мистер Тарлинг едва не пал жертвой покушения, мистер Мильбург вернулся домой, отпер большие железные ворота, вошел и с большой заботливостью снова запер их. Он был один и по обыкновению насвистывал какую-то печальную мелодию, без начала и без конца. Он медленно шел по дорожке, отворил дверь, нерешительно постоял немного и еще раз обернулся и посмотрел на густой туман, прежде чем войти в дом. Потом он тщательно запер изнутри дверь и зажег электричество. Он теперь стоял в маленькой, просто, но с большим вкусом убранной передней комнате. На стене висели различные гравюры. Мистер Мильбург с довольным видом разглядывал их, потом повесил пальто и шляпу на вешалку, снял одетые по случаю гнилой погоды галоши и зашел в жилую комнату. Эта комната была убрана и амеблирована с той же благородной простотой, как и приемная. Мебель была простая на вид, но сделана из прекрасного материала. На полу расстилался прекрасный мягкий ковер. Мильбург повернул другой выключатель, и вспыхнула электрическая печь в камине. Потом он сел за большой стол, который выделялся среди всей мебели, потому что он был покрыт небольшими связками разных бумаг и дел. Они были тщательно разложены по отделам, и отдельные пакеты были перевязаны резинками. Но он не дал себе никакого труда прочесть или просмотреть их. Он задумчиво посмотрел на красную промокательную бумагу, и его мысли, казалось, витали далеко. Вдруг он с коротким вздохом поднялся, прошел на другой конец комнаты, отпер старинного вида шкаф и вынул оттуда дюжину небольших книг, которые он положил на стол. Они все были одинаковой величины, и на каждой стоял год. Это были дневники, но не его собственные. Когда он однажды случайно зашел в бюро Торнтона Лайна, он нашел эти книги в личном денежном шкафу своего хозяина. Из бюро шефа можно было видеть все помещения фирмы, так что он должен был заметить приход Торнтона Лайна, и его нельзя было накрыть с поличным. Мильбург тогда же взял один из томов и прочел. В этот раз он, впрочем, прочел всего несколько страниц, но впоследствии он нашел случай прочесть один из томов с начала до конца. Он мог почерпнуть оттуда очень много информации, которая ему весьма пригодилась, И пригодилось бы еще больше, если б Торнтон Лайн не умер так внезапно. В тот день, когда тело Лайна было найдено в Гайд-парке, мистер Мильбург, имевший еще один ключ к денежному шкафу своего хозяина, доставил эти дневники к себе на квартиру. В них было очень много такого, что было не особенно лестно для мистера Мильбурга, в особенности в дневнике за последний год. Потому что Торнтон Лайн записывал не только разные переживания и то, что случалось каждый день, но и свои мысли, свои поэтические наброски и все такое прочее. Из всего было ясно, что он имел тяжкие подозрения против своего управляющего. Чтение этих дневников оказалось для мистера Мильбурга вполне интересным. Он раскрыл книгу на том месте, на котором он остановился в прошлый вечер. Он легко мог найти его, так как проложил между страницами конверт с красными тоненькими бумажками. Вдруг он, казалось, вспомнил что-то и тщательно ощупал свой карман, но, по-видимому, не нашел того, чего искал, и с улыбкой заботливо положил конверт с китайскими бумажками на стол. Потом он открыл книгу и стал читать дальше. «Обедал в Лондон-отеле, после обеда немного прилег. Погода ужасно жаркая, собирался посетить дальнего родственника Тарлинга, который служит в шанхайской полиции, но это чересчур хлопотливо. Вечерние часы провел в танцевальном павильоне Чухана». Там познакомился с маленькой, красивой, обворожительной китаянкой, которая умеет говорить по-английски. На завтрашний день условился встретиться с ней в чайном домике Лингфу. Ее зовут здесь «маленьким нарциссом», и я называл ее «мой милый маленький желтый нарцисс». Мистер Мильбург на этом месте остановился. «Маленький желтый нарцисс», — повторил он про себя. Потом посмотрел в потолок и сжал губы. «Маленький желтый нарцисс», — сказал он еще раз, и широкая улыбка расплылась по его лицу. Он был еще занят чтением, как вдруг раздался звонок. Он подскочил и прислушался. Позвонили еще раз. Он быстро потушил повсюду электричество, осторожно отодвинул в сторону толстую штору, прикрывавшую окно, и посмотрел в туман. При свете уличного фонаря он мог различить несколько человек, стоявших у окна. Осторожно он снова опустил штору, зажег свет, взял книги в руки и исчез с ними в коридоре. Помещение, находившееся позади, было его спальней. Он скрылся туда и в течение 5 минут не обращал внимания на продолжавшиеся звонки. Потом он снова показался. Он надел пижаму и поверх нее солидный халат. Он отпер дверь и в войлочных туфлях прошел по дорожке к большим железным воротам. «Кто там?» — спросил он. «Тарлинг, вы же знаете меня». «Мистер Тарлинг?» — спросил удивленным тоном Мильбург. «Но это совершенно неожиданное удовольствие. Подойдите ближе, господа». «Отпирайте ворота», — коротко приказал сыщик. «Извините, господа, я сперва должен сходить за ключами. Я никак не ожидал гостей в такой поздний час». Он вошел обратно в дом, еще раз осмотрелся и вторично вернулся с ключом. Хотя и раньше он имел его при себе в кармане, но, будучи осторожным человеком, он хотел убедиться в том, что не забыл ли он чего-нибудь. Тарлинг был в сопровождении Уайтсайда и еще одного человека, в котором Мильбург правильно угадал сыщика. Но только Тарлинг и полицейский инспектор приняли приглашение войти. Третий остался у ворот. Мильбург ввел их в свое уютное помещение. «Я уже несколько часов как лег спать, и мне очень жаль, что я заставил вас так долго ждать». «Однако ваша электрическая печь еще очень горячая», — спокойно заметил Тарлинг, наклонившийся к маленькому аппарату. Мильбург засмеялся. «Но вы сразу же открываете все», — сказал он с удивлением. «Когда я отправился в постель, меня охватила такая сонливость, что я забыл выключить печь. Когда я только что вышел, я увидел это и поспешил выключить ее». Снова Тарлинг нагнулся и взял в руки тлеющий окурок сигары, брошенный в пепельницу на камине. «Вы курите во время сна?» — сухо спросил он. «О, нет!» — беззаботно ответил Мильбург. «Я курил как раз в тот момент, когда спускался с лестницы, чтобы впустить вас. Погруженный в мысли, я зажег сигару и сунул ее в рот. Это я делаю каждое утро, просыпаясь. Я только что положил ее, когда выключал радиатор». Тарлинг улыбнулся. «Не желаете ли присесть?» — спросил Мильбург, который сам при этом опустился на стул. Он со значительным видом указал на бумаги, лежавшие на столе. «Вы видите, у нас в деле сейчас очень много работы с тех пор, как бедный мистер Лайн умер. Я вынужден даже брать работу на дом и могу уверить вас, что иной раз работаю до рассвета только для того, чтобы приготовить все счета для предстоящей ревизии новых книг». «Вы разве всегда работаете?» — с невинным видом спросил Тарлинг. «Не выходите вы иной раз погулять ночью в туманное время, чтобы освежиться?» Мильбург вопросительно поднял брови. «Гулять, мистер Тарлинг?» — сказал он крайне изумленный. «Я вас не вполне понял. Само собой разумеется, что такой ночью, как эта, я не пойду гулять. Сегодня ведь совершенно невероятный туман». «А вы вообще знаете Паддингтон?» «Нет, я знаю только, что там находится железнодорожная станция, откуда я иной раз сажусь на поезд. Но скажите мне, пожалуйста, зачем вы пришли ко мне?» «Сегодня вечером на меня сделал нападение какой-то человек, который два раза выстрелил в меня почти в упор. Этот человек был одинакового роста с вами и вообще был очень похож на вас. У меня при себе официальное предписание». Мистер Мильбург зажмурился. «Мне дано поручение произвести обыск в вашем доме». «Что вы собираетесь искать?» — холодно спросил Мильбург. «Револьвер или же автоматический пистолет. Быть может, я в данном случае найду еще кое-что». Мильбург поднялся. «Вы можете обыскать весь дом сверху донизу. Вы скоро будете готовы, потому что дом очень маленький. Мое жалование не позволяет мне держать большой дорогой квартиры». «Вы живете здесь один?» — спросил Тарлинг. «Да, только в 8 часов утра приходит поденщица, которая приготовляет мне завтрак и убирает комнаты, но она не остается здесь на ночь. Я считаю себя весьма оскорбленным этим приказом об обыске». «Нам придется еще больше обидеть вас», — сухо ответил Тарлинг и начал обыскивать помещение. Но успех был сомнительный, так как он не мог найти оружие. Ему также не удалось найти ни одной из маленьких красных бумажек, которые, как он предполагал, были у Мильбурга. Потому что ему гораздо больше хотелось изловить убийцу Торнтона Лайна, чем того человека, который сегодня подстерег его, он вернулся в ту комнату, в которой он оставил Мильбурга под наблюдением инспектора. Неуспех, по-видимому, не произвел на него никакого впечатления. «Мистер Мильбург», — резко сказал он, — «я хотел бы поставить вам один вопрос. Вы уже видали когда-нибудь такую бумажку?» Он вынул из кармана маленькую красную бумажку. Мильбург внимательно разглядел ее и кивнул головой. «Вам знакомы такие бумажки?» — спросил удивленный Тарлинг. «Да, сэр. Если бы я отрицал это, я сказал бы неправду, а я терпеть не могу вводить других в заблуждение». «Могу себе представить это», — иронически сказал Тарлинг. «Мне очень жаль, что вы не удостаиваете мои слова доверием, но могу вас уверить еще раз, что я терпеть не могу говорить неправду». «Где вы могли видеть подобные бумажки?» «На письменном столе мистера Лайна». Тарлинг снова был поражен этим ответом. «Покойный мистер Лайн, вернувшись из кругосветного путешествия, привез с собой много экзотических курьезов. Между ними было также много подобных бумажек с китайскими буквами. Я не понимаю по-китайски и никогда еще не имел случая побывать в Китае, и я в этих бумажках не разбираюсь». «Вы видали эти бумажки на письменном столе Лайна? Почему же вы не сказали это полиции? Вам ведь известно, что Скотланд-Ярд придает значение этой бумажке, которая была найдена в кармане убитого». «Совершенно верно, я ничего не говорил полиции об этом, но вы должны понять, мистер Тарлинг, что меня это печальное событие настолько вывело из равновесия, что я ни о чем другом не думал. Вполне возможно, что вы могли найти несколько таких бумажек и у меня дома. Мистеру Лайну доставляло удовольствие дарить экзотические курьезы своим друзьям. Он даже подарил мне меч, который вы видите там на стене. Кажется, он подарил мне также несколько таких красных бумажек. Он рассказал мне при этом целую историю, но я в данный момент не могу вспомнить ее сути». Он собрался было рассказывать еще разные вещи о своем покойном хозяине, но Тарлинг распрощался с ним. Мильбург проводил его до больших ворот, которые он потом тщательно запер. После этого он вернулся к себе и самодовольно улыбнулся. «Это так, и я вполне убежден, что именно Мильбург совершил на меня покушение. Это не подлежит никакому сомнению», — сказал Тарлинг. «Имеете ли вы какие-нибудь догадки, по какой причине он собирался угробить вас?» — спросил Уайтсайд. «Не имею ни малейшего представления, но, очевидно, тот человек, который совершил на меня покушение, все время шел за мной по пятам и видел, как я ехал с мисс Райдер по улицам Лондона. Когда я вошел в гостиницу, он вышел из своего автомобиля и расплатился с моим шофером. Шофер всегда доволен, когда ему не приходится ждать. После этого он пошел за мной, пока я не попал на одинокую улицу. Там он сперва бросил в меня что-то, а потом и стрелял. «Я не понимаю только, почему он все это сделал», — снова заговорил Уайтсайд. «Предположим, Мильбург знал кое-что об этом убийстве, хотя это все еще очень сомнительно. Какую выгоду он мог иметь, убрав вас с дороги?» «Если бы я мог ответить на этот вопрос, то мог бы сказать вам, кто убил Торнтона Лайна», —